Алиса Джей Кей. Досавата. Книга первая. Остаться в Морбурге. Аннотация. 6 лет назад на Земле произошла катастрофа. Тому 25, и на его попечении несовершеннолетний брат. Именно из-за брата Том вынужден поселиться в маленьком, далеком от всего Морбурге. И когда Том уже почти свыкся с провинциальным существованием, размеренную жизнь городка нарушают появившийся у ворот замерзший человек, перешедший через рудные горы банд формирования «Легион» и таинственная девушка Мила. А дальше Тому приходится бороться, чтобы выжить и защитить близких. Отец меня учил. Гнусность совершать нельзя даже ради спасения мира. А мать прибавляла: «Мир гнусностью все равно не спасешь». Борис Акунин. «Упади 7 раз, поднимись 8». Японская пословица. Читает Алекс Форти.